Пятое. Один. Уитни без труда убедил переселенцев, что искать девчонку О'Коннелла бесполезно. Время шло к ночи. Стерджис вернулся из леса, бессвязно лопача о каком-то чудовище, безжалостно разорвавшем в клочки потрока. «Чудовище близко», — предупредил Уитни. «Тот, кто вызвал тварь, уже мертв, но как только настанет ночь, демон взалкает новой крови и человеческих душ. К тому же метель утихла. Без сомнения, Господь сделал так в благодарность за избавление от О'Коннелла, так что не стоит этим пренебрегать». Никто, даже Марша Уинтроп, ни слова не сказал против. Уитни красочно описал, как чудовище сцапало девочку. Едва ли она осталась жива. Снегопад прекратился. Взошла полная яркая луна, но продвижение давалось с трудом. Через час, когда обоз удалился от леса на безопасное расстояние, они снова стали лагерем на ночлег. Уитни разжег костер, грубым голосом распевая гимны, вознося хвалу Господу за то, что он вывел их из дьявольских мест. «Сегодня Бог сохранил нас», — между строфами говорил он собравшимся, — «наш путь подходит к концу». Потом Нинни, вдову Эверетта и Мендорфа, определили готовить еду, для чего опустошили все скудные запасы. «Это будет последний ужин на нашем нелегком пути», — сказал Уитни. «Завтра Господь приведет нас в землю обетованную». Рагу получилось чуть гуще воды, но они съели его у костра, и оно их согрело. Прихлебывая жижу, переселенцы оживились, даже послышались разговоры об освобождении. А посреди их разговора явилось доказательство правоты Уитни. Когда костер стал прогорать, из темноты за кругом света послышалось тихое покашливание, словно кто-то хотел вежливо обратить на себя внимание. Стерджис, которого до сих пор трясло от страха, вскочил на ноги и схватился за ружье. «В этом нет необходимости», — раздался мягкий голос. «Я пришел как друг». Уитни встал со своего места. «Тогда покажись, друг». Незнакомец так и сделал, тотчас же выйдя на свет. Он оказался ниже ростом, чем любой из мужчин у костра, а двигался с легкостью человека, чей нрав беззлобен и мягок. Он был одет в роскошную шубу, и большой поднятый воротник обрамлял его лицо, когда он улыбнулся им так, будто здесь сидели не нищие переселенцы, а его благополучные приятели, и он собирался присоединиться к их пиршеству. Только снег на ботинках указывал на то, что он действительно шел по снегу. Его одежда выглядела идеально, а каждая деталь внешности выдавала человека благовоспитанного. Нафабренные усы, подстриженная бородка, перчатки из телячьей кожи, трость с серебряным наконечником. Незнакомец этот, появившийся у костра, никого не оставил равнодушным. Шеллон Стерджис при виде его почувствовал глубочайший стыд за свою трусость и подумал: «Вот это точно! Не наделает штаны ни при каких обстоятельствах!» Элвин Гудхью, почуяв запах одеколона, сложился от приступа тошноты пополам, и съеденная им порция варева полетела в догоравший костер. А Нинни Имендорф, повариха, даже не обратила на это внимания, потому что в тот миг мысленно благодарила судьбу за свое вдовство. — «Как вы сюда попали?» — спросила Марша. — «По дороге», — ответил незнакомец. «А где ваш фургон?» Незнакомца ее вопрос позабавил. «Я пришел пешком», — объяснил он. «Отсюда до долины миля или две, не больше». Все у костра зашевелились и заговорили, боясь поверить счастью. «Мы спасены», — всхлипнула Синтия Фишер. «О, Боже, мы спасены!» «Ты прав», — произнес Гудхью, обращаясь к Уитни. «Сегодня Господь действительно нас хранил». Уитни заметил, как на губах незнакомца промелькнула усмешка. «И впрямь хорошая новость», — сказал Уитни. «Можно ли узнать, кто вы такой?» «Конечно», — ответил тот. «Меня зовут Оуэн Будденбаум. Я пришел сюда, чтобы встретить своих добрых друзей, но что-то я их среди вас не вижу. Надеюсь, с ними ничего не случилось?» «Мы потеряли многих добрых людей», — заметил Стерджис. «Кто вам нужен?» «Харман О'Коннелл и его дочь», — проговорил Будденбаум. «Разве они не с вами?» Улыбки на лицах погасли. Возникла неловкая пауза, а потом Гудхью сказал просто: «Их больше нет». Будденбаум стянул с левой руки перчатку. Голос его остался бесстрастным. «Правда ли это?» — спросил он. «Правда», — кивнул Стерджис. «О'Коннелл остался в горах. А девочка?» «Она последовала за ним. Все, как он сказал, их больше нет». Будденбаум поднес ко рту руку без перчатки и погрыз ноготь на большом пальце. У него было на каждом пальце по кольцу, а на среднем — три. «Странно», — произнес он. «Странно что?» — уточнил Уитни. «Странно то, что столь богобоязненные мужчины и женщины оставили невинное дитя замерзать в горах», — ответил Будденбаум. Потом он пожал плечами. «Ладно, каждый делает то, что считает нужным». Он снова надел перчатку. «Мне пора». «Погодите», — остановила его Нинни. «Не хотите ли поесть? Еды у нас немного, но...» «Спасибо, нет». «У меня есть остатки кофе», — предложил Шелдон. «Не хотите ли чашечку?» «Вы очень добры», — сказал Будденбаум. «Так посидите с нами», — настаивал Шелдон. «Возможно, как-нибудь другой раз», — промолвил Будденбаум, не отводя взгляда от их лиц. «Я уверен, когда-нибудь наши пути еще пересекутся», — продолжал он. «Каждый проходит свой путь, но дорога возвращается к своему началу, не так ли? Поэтому возвращаемся и мы. Тут у нас нет выбора». «Мы могли бы подвести вас в долину», — сказал Шелдон. «Мне не нужно в долину», — последовал ответ. «Мне нужно в горы». «Вы с ума сошли», — со свойственной ей прямотой сказала Марша. «Вы там замерзнете». «У меня есть шуба и перчатки», — возразил Будденбаум. «И если девочка выжила в такой мороз, то, безусловно, смогу и я». «Сколько раз», — начал Гудхью, но Уитни, который сидел напротив Будденбаума, по ту сторону костра и изучал его сквозь клубы дыма, перебил: «Пусть идет, если хочет». «Вот именно», — согласился Будденбаум. «Что ж, доброй ночи». Когда он уже повернулся, чтобы идти, Нинни вдруг выпалила одно слово: «Трубы». «Прошу прощения», — остановился Будденбаум. «Там, в горах, мы слышали звуки труб». Она оглянулась на спутников в поисках поддержки, но все промолчали. «По крайней мере, я слышала», — нерешительно продолжила она. «Да, слышала». «Звуки труб?» «Да». «Странно». «Да». Она вдруг и сама перестала верить в то, что говорила. «Конечно, это могло быть, и я не знаю что». «Гром», — подсказал Уитни. «Спутать гром и трубы, надо же. Что ж, пойду послушаю сам». Будденбаум едва заметно улыбнулся Нинни, весьма признателен. Он поклонился ей так учтиво, что Нинни едва не лишилась чувств. Не прибавив больше ни слова, Будденбаум повернулся к ним спиной, вышел из круга света, и тьма поглотила его. Второе. Выжили все, кто сидел той ночью у костра. Они добрались до конца пути, а потом много лет подряд трудились, плодились и процветали, оставив в прошлом страдания, пережитые по дороге на запад. Они не вспоминали о мертвых, несмотря на свои обещания, не вернулись назад, чтобы найти останки и перехоронить достойно. Они никого не оплакивали, они ни о чем не жалели. Но ни о чем не забыли. Наедине с собой, в своих новых домах, они вспоминали о печальном событии той ночи, а еще чаще о встрече со странным путником. Каждый раз, когда Шелдон Стерджес варил себе кофе, он вспоминал Будденбаума и чувствовал стыд. Каждый раз, когда в дверь к Нинне Иммендорф стучался поклонник, случалось это нередко, женщины в ту пору редко оставались одиноки, а Нинне, ко всему прочему, готовила отличное рагу. Она шла открывать и мечтала, чтобы за порогом оказался не Фрэнклин, не Бак и не Чарли, а Будденбаум. Именно Будденбаум. Каждый раз, когда преподобный Уитни поднимался на кафедру и рассказывал прихожанам об ухищрениях дьявола, он вспоминал человека с тростью, и голос его начинал звучать с особенной страстью, а слушателей пробирала дрожь. «Как будто он сам видел дьявола», — говорили люди после проповеди, ибо он говорил не о чудовище с рогами, а о человеке, который в одиночестве, без помощников, без лошадей, бродит по свету в поисках потерянных детей, отбившихся от своего народа.